спросил я. «И где?» «Завтра днем, в 5 все еще недовольно», ответила Анфея. «Вот адрес». Я скосил глаза на Рью, дождался его подтверждающего кивка и только затем взял бумажку из ее руки. «Что тут у нас?» «Эксархе. Самый опасный район Афин, туда даже полиция старается не соваться без дела. Ни копов, ни белых, только несколько банд, бесконечно сражающихся за территорию. Просто супер». «Что ж», я отодвинул назад стул и поднялся на ноги. «Рью, ты со мной. Болтун, ты тоже. У нас много дел». «Дел?» – хлопнул глазами Макар. «Каких дел? Куда вы?» Я посмотрел еще раз на бумажку. «Район Эксархе, улица Стунар, дом 18. Но, все еще не понимал толстяк, нам же туда завтра, разве нет? Схожу осмотреться. Может, встречу кого? Кого?» На моих губах показалась ледяная улыбка. «Кто знает, может, наши покупатели тоже захотят осмотреться». Глава 18. Как правильно хранить вещи. Аид любил ужины. И тут дело не в еде. Ну точнее, не только в ней. Справедливости ради, его личный повар, Стахи, готовил просто бесподобно. И это при очень странной внешности. По виду повар напоминал самую натуральную медузу. Вытянутое синее тело, мягкая на ощупь кожа и очень уж похожие на щупальца руки. Аид никогда не понимал, как тот с ними вообще хоть что-то готовит. Загадка. Но Стахи готовил. И еще как. Повар умудрялся из раза в раз радовать своего господина изысканными блюдами и еще ни разу того не подвел. У бога подземного мира была всего лишь одна претензия. Морская кухня. Слишком уж Стахи ей увлекся в последнее время. Шутка ли, дошло до того, что придворный повар платил за каждую уникальную рыбешку прямо из своего кармана. Лично. Это превратилось в самую натуральную манию. Что дальше? Сам возьмет удочку и пойдет рыбачить в реке Стикс, на радость его брату Посейдону, но это так, придирка. В конце концов у всех есть свои мелкие слабости, даже у него самого их хватает. Так вот, если забыть про еду, то Аид любил ужины по двум причинам. Во-первых, у бога было куча дел, и любую законную возможность отвлечься он воспринимал как подарок от самого хаоса, создателя всего сущего. Тут ведь как... Пока его родственники максимально устранились от дел смертных, наблюдали сверху и вкушали прелести ежедневных подношений, Аид работал. С каждым годом душ в его царстве становилось все больше и больше, а управлять им всеми должен был он один. Он один и его немногочисленные помощники. Те, кстати, тоже буквально загибались. Но при этом никто и не решался лично выразить недовольство своему господину. И тут дело даже не в страхе. Просто те сами знали, что их боссу приходится сложнее всего. Хуже всего было во время масштабных войн. В такие периоды поток душ превышал все мыслимые и немыслимые пределы, и те даже иногда вырывались на поверхность. Что за этим следовало, вполне очевидно. Хаос, безумие и новые смерти. И это если забыть про миллион других проблем, с которыми вынужден сталкиваться любой правитель. Коррупция, возмущение подданных, проблемы с экономикой и полное отсутствие свободного времени. В этом смысле подземное царство мало чем отличалось от любого земного, только больше в разы, и мрачнее на порядок. Тяжелая работа, но Аид не жаловался. Это были его поданные, его царство, его обязанность. И он изо дня в день делал все, чтобы подземный мир не развалился на части под своим собственным весом. Он отдавал все себя работе. И именно поэтому, каждый перерыв был особенно ценен. Второй же причиной была Персефона. Несмотря на все ссоры и проблемы, бог любил свою жену, ценил ее, хотел с ней говорить и подолгу слушать. Тем более, что они с ней редко виделись, особенно в последнее время. Аид любил ужины, обычно, но не сегодня. «Будь так любезен, дорогой муж, передай мне соль», — ледяным голосом попросила Персефона. Аид молча передвинул к ней солонку и вернулся к тарелке. В его руке словно из воздуха возник серебряный нож, которым тот со остервенением принялся резать жесткое мясо. Тарелка, стол и даже то самое бедное мясо дрожали под его усилиями, но бог не собирался останавливаться. Он разрежет блюдо на миллион кусочков, а потом еще на миллион, и лишь затем подумает о том, чтобы его попробовать. Персефона планировала сделать нечто похожее, но уже с солью. Если бы Стахи увидел, что делают с его блюдом, его творением, умер бы еще раз. Короче, ужин не задался. Аид понимал, что все это глупо, и им бы поговорить, но оба супруга были богами, бессмертными и всесильными, а потому слишком гордыми, чтобы сделать первый шаг к примирению. Снизу стола раздалось тихое поскуливание. В любой другой день Цербер как мячик прыгал бы вокруг хозяев и выпрашивал вкусняшки, Но, не сегодня. Сегодня гигантский рыжий пес лежал на полу рядом с ногой Аида, обернув вокруг себя хвост и уныло уткнувшись всеми тремя носами в лапы. Даже средняя голова, обычно самая жизнерадостная и веселая из всех, молчала и только смотрела на Бога своими огромными печальными глазами. В них читался всего один вопрос. «Что случилось, хозяин? Почему все такие грустные?» «Все в порядке, малыш», — потрепал пса по холке Аид и протянул тому маленький кусочек мяса. «На, держи». Цербер деликатно ухватил угощение зубами и благодарно лизнул мужчину по руке шершавым языком. Пес прекрасно понимал, что все было далеко не в порядке. Собаки вообще отлично чувствуют чужое настроение, особенно трехголовые, но все равно оценил попытку хозяина. Пусть тот и лгал. «Все в порядке?» – холодным голосом переспросила Персефона. «Ты так это называешь? Если ты хочешь что-то сказать, оставив в сторону нож», – не менее холодно ответил Аид. «То говори, я слушаю». «Сказать? Хочу сказать?» Глаза богини превратились в две тонкие щелки, изящные кулаки сжались. Цербер снизу заскулил еще громче и закрыл лапами все три пары глаз. Он ожидал бурю. Внезапно дверь в столовую распахнулась настежь, и в столовую царственно вошла огромная фигура. Мужчина. В парадном белом хитоне, со сверкающими глазами и белоснежной бородой. «Ба!» — радостно воскликнул он. «Какие у вас хмурые лица! Неужто в подземном царстве снова раздор? Не хотелось бы!» «Зевс, не ожидал тебя тут увидеть!» — удивился Аид и жестом указал на свободный стул. «Проходи, брат, раздели с нами трапезу». «Почему нет?» — хохотнул владыка небес, опустился на представленное место и игриво подмигнул Персефоне. «Что, невестка, не жалеешь, что променяла зеленые склоны Олимпа на этот мрачный мир?» «Нет, я всем довольна», — отрезала женщина и промокнула кончиком салфетки губы. «Пожалуй, мне лучше уйти». «Так скоро?» — огорчился Зевс и немного нахмурился. «Сразу как я пришел, ты не рада меня видеть, что ты, великий?» «Просто в этом мрачном мире», — он специально выделил это слово, — «у меня множество дел». Персефона вышла из-за стола и пошла к выходу, и только в самом конце обернулась и с явной издевкой наклонила голову. «Приятного аппетита!» — хлопнула дверь. «Да, прямо как моя Гера», — задумчиво протянул олимпиец, уставившись ей вслед. Наконец он повернулся к Аиду и дружески хлопнул того по плечу. «У нас с тобой похожие вкусы, брат, кто бы мог подумать, сомневаюсь», покачал головой тот. Бог с трудом сдерживал раздражение. «Что привело тебя в мой дом?» Зевс не ответил. Вместо этого он ухватил со стола разукрашенный стеклянный бокал и налил туда вина из глиняной амфоры, с изображением лирнейской гидры на боку. Затем осушил его одним могучим движением и восхищенно причмокнул губами. «Слушай, отличная вещь. Давно я к тебе не заглядывал. Где раздобыл? Все именитые виноделы смертны. И некоторые, попав сюда, хотят продолжить свое дело», — пожал плечами мужчина и терпеливо повторил. «Зачем ты пришел сюда? Опять этот вопрос. Так ли следует приветствовать друзей? И ты еще спрашиваешь, за что тебя так не любят смертные? За твой нрав!» — воскликнул Зевс и тут же дружелюбно улыбнулся. «И да, сегодня я пришел к тебе не как повелитель, а как твой брат. Так что, говори проще». Брови Аида взлетели вверх. «Повелитель, снова отхлебнул из бокала тот и поспешно взмахнул рукой. «Лишь выражение, брат, дань формальности, не более. Ты же сам понимаешь», — подмигнул ему он. «Я, верховный бог». Аид ответа не оценил, но решил не развивать тему. Он вообще не любил бессмысленные споры. Вместо этого он махнул рукой, и из воздуха возникла тень в строгом деловом костюме и блокнотом в руке. «Попробуешь стряпню моего повара, брат?» «Что?» Отвлекся от вина Зевс и отрицательно покачал головой. «Нет, переживу. Оставляю все тебе и этому лапочке». Он попытался погладить Цербера, но пес легко увернулся от его руки и уполз под стол. Через секунду оттуда раздалось угрожающее рычание. «Странно», — удивился владыка Олимпа. «Обычно животные меня любят, а ты любишь их в ответ». «Знаю», — не удержался от шпильки Аид. «Раньше бы он себе этого никогда не позволил». Но влияние жены постепенно распространялось и на него, как и ее чувство юмора. «Я спрашиваю уже в третий раз, а ты все уходишь от ответа. Что тебе нужно в моем царстве?» Владыка Олимпа нахмурился, но уже через секунду его лицо снова разгладилось. «А я знаю, почему ты зол, братец», — с хитрым взглядом улыбнулся он и, довольный собой, хлопнул широкой ладонью по столу. «Из-за своего сына. Как его там? Адриас? Адриан. Это он зря. Если бы голосом можно было бы заморозить жидкость, то вино в бокале бога молнии давно бы превратилось в лед. Точно, словно не заметив изменившейся атмосферы, щелкнул пальцами Зевс. Дерзкий мальчишка, но храбрый, этого у него не отнять. Глупый, конечно, но храбрый. Он сделал еще один глоток и недовольно поморщился. Вступиться за проклятую, вот ведь нелепица. Он же не понимает их сути. Видел бы он войну. Не говори мне о войне, брат. Я стоял рядом с тобой в тот день. Знаю, знаю. Потому и говорю, отмахнулся тот. Парень получил по заслугам. Скажу больше, я был слишком мягок. В былые времена, за предательство. Глаза Аида внезапно замерцали кроваво-красным. На голове из воздуха возник разукрашенный черепами шлем, а грудь облачилась в доспехи. Воздух вокруг бога сгустился в красной дымке. Запахло смертью. «Продолжай, брат», — обманчиво мягко попросил Аид. «Что бы ты сделал с моим сыном в былые времена?» Зевс осознал, что перегнул палку. Сейчас он находился не на Олимпе, где никто не посмел бы ему перечить. Он сидел в самых глубинах подземного царства, и сейчас его правитель был зол, очень зол. Потому владыка небес резко замолчал, угрюмо поджал губы и со звоном поставил бокал на место, а затем снова его наполнил, но на этот раз лишь слегка пригубил терпкое вино. Что ж, шутки в сторону, перейдем к делу. Ты спросил меня, почему я здесь? Вот мой ответ. Я обеспокоен. Обеспокоен? Вежливо переспросил Аид, постепенно успокаиваясь. Доспехи пропали, как и атмосфера напряжения в воздухе. Чем же? Зевс откинулся на стул и задумчиво уставился на бокал в руке. Он не смотрел на брата, да и вообще казалось, что он обращается в пустоту. До меня дошли слухи, что в последнее время к тебе наведываются нежеланные гости, брат. Это правда? В последнее время у меня много нежеланных гостей, ровным голосом ответил тот, не сводя с Зевса пристального взгляда. Я потерял счет, говори конкретнее. Смертные, с холодной улыбкой повернулся к нему Зевс. К тебе залезли самые обычные смертные. Так ли это? Аид задумался. Почему ты спрашиваешь? Раньше ты никогда не интересовался проблемами моего мира. Почему теперь? Почему сейчас? Что-то изменилось. Сдается мне, теперь ты уходишь от ответа, старший, рассмеялся Зевс. Что ж, если не желаешь отвечать, то не буду настаивать, а больше мне тут делать нечего, так что, пора и честь знать, уже уходишь, увы, дела, деланно покачал головой мужчина, встал из-за стола и отсалютовал бокалом, благодарю за угощение, в воздухе запахло озоном, вспыхнула молния и Зевс испарился, только пустая амфора из-под вина напоминала, что совсем недавно тут был кто-то еще, как только бог исчез, дверь в столовую мгновенно распахнулась. В комнату зашла Персефона. Ее длинные черные волосы растрепались, а в голосе явно звучали напряженные нотки. Что он хотел? Это как-то связано с Адрианом? Аид отрицательно покачал головой и задумчиво погладил высунувшегося из-под стола Цербера. Не думаю. По крайней мере, не напрямую. Он спрашивал про наших новых визитеров. Интересно, как он узнал? Женщина нахмурилась, обошла стол, обвила руками шею мужа со спины и уперлась подбородком тому в плечо. Аид не нуждался в поддержке, но все равно был ей рад. Похоже, на фоне новых проблем, прошлый конфликт исчерпал сам себя. Хоть за что-то он мог поблагодарить своего младшего братца. Неправильный вопрос, задумчиво протянула Персефона прямо у его уха. Ты задал неправильный вопрос. А чем ты? Как он сюда попал? Погладила его по щеке женщина. Об этом ты подумал, гений. Что значит как он? Аид внезапно замолчал. А ведь и правда, боги редко посещали подземный мир, а если точнее, никогда. Единственное исключение – Гермес, но это было частью его работы. А если посланник богов и заглядывал на огонек, а такое изредка случалось, кто не любит пива в хорошей компании, то всегда пользовался услугами Харона. Так как же Зевс сюда попал? Ахиллес, это своенравный вояк описывал золотой портал, побарабанил пальцами по столу бог и повернул голову к жене. «Ты думаешь, Зевс им помогает? Но зачем?» «Я думаю, дорогой», — Персефона улыбнулась и поцеловала его в лоб. «Что тебе нужно поговорить с сыном как можно скорее? Потому что, чувствует мое сердце, очень скоро нам с тобой станет не до этого. Район Эксархия встретил меня примерно так, как я и ожидал. Грязные мрачные улицы, мусор и объедки на канавах, чересчур цветастые дома и недобрые взгляды прохожих. Если бы за мной не шли Рью и Болтуном, то меня бы уже раз 20 попытались ограбить, а так всего лишь дважды. И это при том, что мы все были при оружии. Местные гопники совсем страх потеряли. Катана у Рью, которую тот любовно прикрутил к поясу. Я захватил с собой Глок-26, компактное и удобное оружие, к которому я привык со время своей бандитской жизни. А Болтун так вообще щеголял со своим обожаемым автоматом наперевес. Черт, он даже не пытался его скрыть, а на нас все равно напали. Что сказать, молодой идиот в дорогой одежде сунулся, куда ему не следует. Я даже их в чем-то понимаю, сложно на такое не клюнуть. Мне, кстати, даже напрягаться не пришлось. Первого кретина, тот явно перепил и не соображал, куда лезет, Болтун нагрел прикладом по башке и отправил в ближайшую канаву. Громкий вопль, сменившийся звонким плюхом, и проблема была решена. Во второй раз к нам с воинственным видом подошла парочка минотавров, но одного взгляда на Рью им хватило, чтобы с извинениями удалиться во свояси. Однако, я смотрю, ты местная знаменитость. Наследил, с интересом спросил я, как только двое зверолюдов отошли на приличное расстояние, а босс его тут выловил. В Эксархи, вместо японца ответил Болтун. Он шинковал парней направо и налево, грабил клубы, че только не делал, короче, за него местные боссы даже награду назначили. Награду, я по-новому посмотрел на невозмутимо шагающего рядом самурая. Да неужели, а то ж, хмыкнул Болтун и пнул ногой случайно подвернувшегося попрошайку. Пошел с дороги, старик, нет у меня денег. Рью нахмурился и бросил на своего знакомого очень недобрый взгляд, но тот ничего не заметил, или сделал вид, что не заметил, и продолжил самозабвенно трещать. Так вот, когда его уже натурально обложили, появился босс и взял его под свое крылышко. Я тогда еще спросил, на кой он нам нужен, нас же за него на ленточки порежут. А тот, он не белый Болтун, но это не значит, что мы должны пройти мимо самородка, изобразил бас своего прошлого начальника парень и харкнул на землю. Вот и взял к себе, и банды Эксархи просто отошли в сторонку, не поверил я. Болтун небрежно пожал плечами, а те и сами были рады от него избавиться. Босс пообещал, что Рью больше не доставит им хлопот и хорошо заплатил. Как-то так, ну надо же, влиятельный, видать, был их прошлый босс, если его вот так взяли и послушались. Хотя странно, конечно, если он был так хорош, то зачем тогда опустился до работы с неудачниками вроде Макара и его женушки? Поверил в легкие деньги. Слушай, Рью, легонько стукнул самурая по плечу Болтун. Они же тебе еще прозвище дали, да, такое пафосное, но при этом дико тупое. Ща, не напоминай, я сам вспомню. Парень закрыл глаза и наморщил лоб, потому когда японец резко затормозил, то с размаха врезался ему в спину. Ай, Чеза, ты чего встал, дом? Ни хрена не понял, раздраженно скрипнул зубами Болтун. Какой, сука, дом? А чем ты вообще, Алекс, ты понимаешь, что он несет? Мы пришли, терпеливо ответил японец и указал на темную громаду склада чуть вдалеке. Чтобы добраться до туда, нужно было пересечь еще две улицы. Стунар 18. Я огляделся по сторонам. Мы были в части района из тех, что принято называть заброшками. Только тут не дом, а вся улица такая. Вокруг ни души. Бомжи и те пропали. Ты уверен? На всякий случай переспросил я. Тут нет номеров. Номера, редкость, лаконично ответил самурай. И да, я уверен, он в этом дока, согласно кивнул Болтун. Хрен знает, сколько он тут жил, не говорит. Верно, чувак, японец промолчал. Он все так же смотрел на меня, ожидая команды. Быстро он принял нового лидера, а ведь я официально вдвое его младше. Что ж, глупо жаловаться, мне так только удобнее. Тогда веди, решил я, ты первый, мы за тобой. Японец кивнул, поправил катану на поясе и кошачьим шагом шмыгнул в тень нависших над нами домов. Казалось, что он просто растворился в темноте. Мы последовали за ним, правда получалось у нас в разы хуже. Это было ожидаемо. Я же медиум, а не какой-нибудь ассасин. В мафии тебе не нужна скрытность. Пришел, расстрелял всех, кто оказывает сопротивление, забрал деньги, ушел. Элементарно. С другой стороны, прятаться сейчас смысла не было. Уже почти 10 часов, а вокруг нас ни одной души. Так что это была скорее предосторожность, не более. Что, впрочем, не мешало мне кривиться от каждого своего косяка. Фига он тебя слушается, конечно, шепнул мне Болтун, когда мы, оглядываясь по сторонам, перебежали через первую улицу. До нужного нам здания оставалось 100 метров. Он только с боссом себя так почтительно вел. Да и то, не всегда. Ах ты ж, парень вступил ногой в лужу и грязно выругался. Гребаная помойка. Как тут вообще можно жить? Прошипел он и снова повернулся ко мне. Так что думаешь? Я уже давно понял, что этого парня можно заткнуть только закопав в гроб, потому слушал его вполуха. Этакий шум на фоне, вроде бы есть, а вроде бы и не отвлекает. Так что парню пришлось дважды повторить вопрос, прежде чем я на него хоть как-то отреагировал. В смысле, что думаю, говори нормально. Ну блин, протянул болтун и покосился на фигуру товарища впереди. Почему он тебя так слушается-то? Я пожал плечами. Понравилась моя речь, а то парня аж передернуло от воспоминаний. Эти тени на стене, жуть. И ты в центре, на башке символ. И еще холод жуткий. Че ты сделал такого? Смотри по сторонам. Вместо ответа приказал я и вырвался вперед, оставив бурчащего парня топать последним. Что я сделал, а сам не знаю. Разозлился. Чуть больше, чем планировал. Вот и все. А дальше полезли спецэффекты. Монолог я так вообще из фильма стащил. Моего любимого, про идеальное ограбление. Как раз подошло. Пафосно, но в меру. Одно могу тебе сказать, Алекс, пробормотал сзади болтун. Макар и Анфея, те еще уроды. Не знаю, почему босс решил с ними работать. Они твари, это все знают. Кинут тебя, так и знай. Он тихо хмыкнул. 50 лямов, тут любой бы кинул. Может быть, но не сейчас. Это парочка идиоты, но не настолько, чтобы ударить мне в спину до конца сделки. А вот потом, запросто. Уверен, что когда Рью перестанет быть связанными клятвой, первым делом они прикажут перерезать мне глотку и забрать деньги. Вопрос, послушается ли он их, хотя неважно, результат не изменится. Пусть попробуют, отрезал я, а теперь тихо. Почти пришли, приготовились. Я достал из кармана джинс наушник, включил, подул на него со всех сторон и только потом заснул себе в ухо. Остальные поступили так же, разве, что без обдувания, но это их выбор. Проверка связи, тихо пробормотал я. Талия, как меня слышно? Слышу отлично, Алекс, раздался мне в ответ жизнерадостный женский голос. То есть, все поняла, короткое молчание, а затем девушка неуверенно добавила. Конец связи, это не рация, Тали, ухмыльнулся я. Говори нормально, она не привыкла. Зажав ладонью микрофон, пояснил болтун, обычно за связь отвечает медвежонок, но сейчас он лежит на диване убитый в хлам, мысленно закончил за него я, просто великолепная подобралась группа, справедливости ради, я сгущал краски, два бизнесмена, хоть и были порядочными жмотами, на оборудование не поскупились, наушники работали просто идеально и на очень приличной дистанции, не из города в город, понятное дело, тут был бы нужен спутник, я... Кстати, даже не знаю, где Талия припарковала фургон с всей аппаратурой. По крайней мере, я его не видел. А это уже достижение. Кстати, водила девушка просто ужасно. Дважды чудом не избежали аварии. Собственно, поэтому мы и тащились последние пару километров пешком. Так как-то безопаснее. И парни со мной согласились. Болтун, ты дежуришь у входа? Я указал на подъезд у здания напротив. Кого увидишь, сообщи. Без команды не действуй. Понял меня, а то ж, босс, шутливо козырнул парень и трусцой помчался к позиции. Я проводил его взглядом, махнул рукой и повернулся к самураю. Твоя катана же режет металл, верно? Ты хочешь вырезать кусок в стене? Он мгновенно понял мою мысль и согласно кивнул. Сделаю. Еще бы он не сделал. Это же не камень. Так обычный каркас с листовой обшивкой. Его топором можно на части рубить, не то что явно артефактной катаной. Где он ее раздобыл? Простите, что влезаю, подала голос девушка, но разве это не будет слишком громко, Рью, тот покачал головой, только если быстро, мы никуда не торопимся, улыбнулся я и кивнул в сторону склада, начинаем, как оказалось, самурай сам на себя наговаривал, жалкие две минуты, и в самом углу здания образовалась аккуратная квадратная дырка, через которую мы легко прошмыгнули внутрь, темнота, ни черта не видно, к счастью, я это тоже предусмотрел и... Перед тем, как выйти, покопался в закромах наших бизнесменов и обнаружил там много чего интересного. Например, закрой за нами, велел я, одевая на голову очки ночного видения. Самурай кивнул и кое-как пристроил вырезанный лист металла на место. Если особо не присматриваться, то даже почти незаметно. Тем более, что склад изнутри оказался просто огромным, в несколько раз больше, чем я думал. Чье это вообще? Изумленно присвистнул я, разглядывая заставленные всякой всячиной полки, ковры, картины, каменные статуи. Я присмотрелся. Это что, минотавр в полный рост? Кому вообще может понадобиться такая штука? Нашим покупателям, предположил Рью. Они говорили, что коллекционируют вещи. Но Макар сказал, что их возможности в этой стране сильно ограничены, возразила из динамика Талия. Разве нет, его обманули, произнес очевидное я. Склад явно их, вот это поворот. Кто бы мог подумать, мысленно добавил я. Сейчас главное понять, в чем еще их надули. Здание слишком большое, решил я. Разделимся. Что мне искать? Вот нравится мне этот парень, честное слово. Темень страшная, вокруг ни души, я предлагаю разделиться, словно это дешевый хоррор, а мы с ним 16-летние школьники. И никаких претензий или возражений. Простой и четкий вопрос в ответ. Идеальный работник. Тали, на кого зарегистрирован этот склад? Секундочку, девушка застучала по клавиатуре. Алекс, какая-то частная охранная компания с Мальдив. Думаешь, подставная компания? Я на секунду задумался, и затем повернулся к спокойно ожидающему моего решения самураю. Ищем документацию. Мне нужны имена, названия, все что угодно. Пусть Тали их пробивает. Черт его знает, может, что всплывет. Надо же с чего-то начинать, верно? Рью кивнул и молчаливой тенью испарился в темноте. Я проводил его взглядом и отправился в противоположную сторону, стараясь поднимать как можно меньше шума. Даже с очками ночного видения ориентироваться было трудновато. Местные хозяева явно не замаривались с вещами как маркировка, нормальная система хранения или каталог. А может, им просто было уже некуда девать свое барахло. Если говорить проще, то все, что не лежало на полках, просто так валялось на полу. И ладно бы это были только ковры да картины, как я решил вначале. Чего тут только не было. Оружие и доспехи, из тех, что подревнее. Копья, мечи, кирасы, вся эта дичь. Заполненные и закупоренные сургучом кувшины, странно пахнущие масла. Но хуже всего, конечно, были статуи. Их тут было просто до хрена. А я был в очках, в темноте. Думаю, проблема очевидна. Каждая грибная каменюка казалась мне притаившимся в засаде человеком. Черт, я даже один раз чуть не разрядил в такую обойму, потому что мне показалось, что минотавр с двуручным топором повернул голову. Так я и шел вперед, напряженный до предела и оглядываясь по сторонам. Наконец я добрался до офисов. Они тоже находились внутри склада, и похоже их сделали первыми. Те были из бетона. Вот только строили их как-то странно, необычно. Вместо условно одной огромной комнаты, разделенной перегородками, как это бывает в обычных офисах, тут был, не знаю, как это правильно назвать, этакий мини-домик, трехэтажный, то есть полноценные квартиры, но всего с одной комнатой. Если бы не столы, заваленные бумагой, электрические лампы наверху и несколько бойлеров с водой, я бы вообще решил, что это такая элитная тюрьма. Занятно, короче. Так, не понял, я удивленно остановился у одной из секций этого мини-дома. А это еще что такое? Вход в комнату был завален. Не в плане хламом, как большая часть помещения, нет, он был именно что завален. Камни, песок и куски бетона. Хорошая порция верхнего этажа просто взяла и рухнула вниз. Экономили на стройматериалах, авторитетно решил я. А если бы тут кто живой был, он был бы точно мертв. Раздался позади меня протяжный выдох. Он был бы мертв. Резко развернувшись на пятках, я привычным движением выхватил из-за пояса пистолет и направил его вперед. Дуло уперлось прямо в нос очередной статуи Минотавра. Статуи не говорят, спокойно заключил я и припал на одно колено. «Эй, умник, не подашь голосок, а то я что-то не расслышал». «Миеертв», услышал я еще один вздох, и появившаяся из воздуха призрачная фигура в желтой форме прошла сквозь заваленный проход. Я присвистнул. «Просто класс, охотники за привидениями». Часть 5. Призрак уборщика. А я как раз забыл дома Зефир. На моих губах показалась улыбка. Вот теперь, это уже становится интересно. Я убрал пистолет обратно за пояс, подошел к завалу и задумчиво присел на корточки. И что мне теперь делать? В голове крутилась абсолютно бредовая идея, но я никак не мог прогнать ее из головы. Что ж, решил я, приложил ладонь к ближайшему куску бетона и сосредоточился. Не попробуешь, не узнаешь. Так до конца и не разобрался, как работает моя новая способность. Точнее, как именно, понятно. Отматывает назад время для конкретного предмета, но, могу ли я ускорять процесс, замедлять, полноценно контролировать момент активации или наоборот остановки? Хрен его знает. Короче, мне требуется провести нормальные тесты. Те полчаса до ужина, это просто смешно. Вот и начну сейчас. Почему нет? Я чувствовал, как из меня понемногу вытекают силы и вливаются в камень, с которым ничего не происходило. Нет, так не пойдет. По внешнему виду развалины и отсутствию пыли можно было сделать вывод, что обвал произошел недавно, но, если даже недавно это пара часов, то это слишком много. Я не могу тут так долго сидеть, у меня тупо нет времени, а потому, я сосредоточился, если предположить, что скорость прямо пропорциональна забираемой у меня силе, значит, мне нужно просто отдать больше, намного больше. Так прошла минута, затем еще одна, затем еще пять. Я чувствовал, что слабею. Ощущение, будто я лимон, из которого злобный гигант медленно и с поганой ухмылкой на лице выжимает все соки до последнего. И сейчас этот гигант сдавил еще сильнее. И еще, крак, во все стороны брызнула пыль и каменная крошка, которая затем, нарушая все законы гравитации, устремилась вверх. Через секунду все стихло. Подняв глаза, я уставился на абсолютно целый вход. Не сказать, чтобы без царапин или грязи, но как минимум теперь это снова был один кусок. Уже достижение, на мой взгляд. «Мейерф», услышал я заунывный всхлип изнутри комнаты. «Я Мейерф. Одну минуту, боже, кто бы мог подумать, что у душ так плохо с терпением». Я со стоном поднялся на ноги и отряхнулся. Аспект выжал из меня все силы, и я чертовски устал. Но это не значит, что моя работа закончена. Ну что ж, я размял плечи и, на всякий случай пригнув голову, шагнул в комнату. «Веди меня, Шахерезада». Как оказалось, вести было некуда. Труп обнаружился в дальнем углу комнаты. Душа стояла рядом и с грустным видом смотрела на свое мертвое тело. Все, как я думал, уборщик, немолодой мужчина, на вид лет 50, может чуть больше. Точнее определить было сложновато по понятным причинам. Окровавленное тело, разбитая голова, ну и в качестве вишенки на торте, сломанная пополам швабра. Она валялась в паре метров от тела. Похоже, бедолаге просто не повезло. Что называется, оказался не в то время, не в том месте. Таких случаев вагон и маленькая тележка. «Мейерф», печально повторила душа, словно уязвленная моим цинизмом. Я пожал плечами. «Бывает, старик, мир несправедлив. Но знаешь, вторая часть предложения замерла у меня на губах. Я присмотрелся повнимательнее. Что-то тут не сходилось. Если на него и вправду упал камень, то почему раны только на голове и туловище? Почему целы ноги? И не слишком ли далеко он лежит от входа?» Я поднял голову и уставился прямо в пустые глаза подошедшей вплотную тени. «Я Мейерф», — пробормотал он. И тут его рот исказился в мерзкой усмешке. «И ты тоже скоро будешь Мейерф, сын Аида». За моей спиной раздался хруст ломающегося камня, за которым послышался яростный звериный рык. Глава 19. Минотавр. Трехметровый минотавр тряхнул с себя последние остатки каменной крошки, выпрямился во весь рост и злобно уставился на меня единственным целым глазом. Второй, судя по старым ранам на лице, ему выцапал кто-то из семейства кошачьих. Монстр вообще выглядел потрепанным жизнью. Кое-как заплетенная коса, небрежно спадающая цепь головы на широкие плечи. Десяток темных пропалин в жесткой шерсти, особенно на правом боку. Вся грудь существа вообще представляла собой одну большую паутину из шрамов. В основном старых, но то и дело попадались свежие. Явно получил недавно. Спиной он ко мне не поворачивался, но я уверен, что там их в разы меньше. Кем бы ни был этот воин, он предпочитал встречать врагов лицом к лицу. Кстати, я сказал потрепанный жизнью, вот только потрепанный не значит слабый, скорее наоборот. Бугрящиеся мышцы, яростный блеск в глазу, пудовые кулаки. Этот парень был настоящей машиной для убийств. И сейчас он, не отрываясь, смотрел прямо на меня. «Тебе коней яец», — радостно прошипела тень уборщика и злобно рассмеялась. «Ты умри, ешь, а я буду смотреть и наслаждаться. Не призрак, а картонный злодей из мультфильмов 80-х, ей-богу». Я его просто проигнорировал. Все мое внимание было сосредоточено на громаде мышц перед собой. Мозг работал на полную катушку, прикидывая и отметая вариант за вариантом. Атаковать? Но без символа мои удары бесполезны, а пистолет слабоват. Разве что в глаз попасть, или... Ох, черт, минотавру надоело ждать, пока я что-нибудь придумаю. Он выставил рога вперед, слегка наклонил голову и медленно двинулся прямо на меня. С каждой секундой его шаг ускорялся. Теперь он уже бежал. Нет, несся, словно бронированный поезд. Он планирует похоронить меня под завалом, прямо как этого ублюдка-уборщика. Я ринулся к выходу и в последний момент ласточкой выпрыгнул из-под удара в сторону. Минотавр пролетел мимо и с разбега врезался в дверь. Во все стороны хлынула пыль и щебень. Стена вздрогнула. Когда я ее восстанавливал, то откатил время всего на мгновение до того, как та рухнула. Сомневаюсь, что стена развалилась от одного удара, так что, надежность у нее сейчас хреновая. Угу, я был прав. По бетону пошла медленно расширяющаяся трещина. Комната еще как-то держалась, но еще один такой таран башкой, и она снова рухнет. Прямо кому-то на голову. К счастью, не мне. Я оттуда свалил. Вовремя, что сказать, Алекс. Внезапно ожил наушник в правом ухе. Я услышал напряженный голос самурая и еще странные хрипы на заднем фоне. Что у тебя происходит? Статуи ожили. Отбой операции, коротко приказал я, наблюдая, как монстр резво развернулся ко мне лицом. Его даже не шатало, а ведь он знатно приложился о стену. Силен, бычара. Рью, слышишь меня? Отбой операции. В ответ мне разлаялось лишь шипение статика. Статуи. Появился голос Рью. Какие-то помехи. Повтори. Уходи отсюда. Прорычал я в ответ. Живо. Снова шипение. Затем микрофон странно булькнул и замолк совсем. Будь. Грязно выругался я. Дорогие игрушки. Никогда не подведут. На черном рынке брали, или что? В это время Минотавр заревел и снова пошел в атаку. В этот раз он действовал умнее. Не бежал вперед, как психованный баран, а аккуратно приближался. Огромные кулаки твердо сжаты, взгляд сфокусирован только на мне. Что ж, я никогда не убегал от хорошей драки. От первого удара я увернулся любимым подшагом вперед и вправо. Пропустил кулак над собой, все как меня учили. Движение вынесло меня за спину гиганта, но вместо того, чтобы врезать да посильнее, я отступил на пару шагов в сторону. Как оказалось, мудрое решение. Там, где я стоял всего секунду назад, пронеслось волосатое колено. Эта тварь оказалась удивительно быстрой. Минотавр несколько шлепнул себя по бокам хвостом и грозно рыкнул. Кажется, он был разочарован. Ожидал, что прикончит меня прямо там. Не дождется. Эй, с кем не бывает? Сочувственно кивнул я и поддел ногой лежащее у ног копье. Шершавая древко удобно легко в руку. Я крутанул его для пробы, довольно кивнул и бросил косой взгляд на врага. Продолжим. Монстр презрительно фыркнул. И правда, что ему какая-то деревяшка. Отмахнется своей ручищей и все. Прутик сломан. Собственно, поэтому я и не стал изображать из себя древнего гоплита и терпеливо ждать. Во-первых, у меня не было фаланги союзников из миллиона копий. А во-вторых, я не любил играть от обороны. Лучшая защита – нападение. Я разбежался и метнул копье в быстро приближающуюся фигуру. Планировал в голову, но слегка не рассчитал, и снаряд улетел чуть ниже. Острие копья опасно пропело в воздухе. С громким звоном врезалась тварь чуть пониже легкого и бесславно отскочила в сторону. Монстр ухмыльнулся. Нет, не так, даже остановился на пару секунд. И все ради того, чтобы небрежным жестом смахнуть невидимую пыль с внезапно покрывшейся каменной коркой груди. Я тихо присвистнул. Ага, ты и так можешь. Что ж, я подобрал из ближайшей кучи на полу меч и щит. Повторим, ухватив оружие покрепче. Я размахнулся еще раз и на этот раз оправил в Минотавра меч. Лезвие закружилось в воздухе и с дикой скоростью устремилось вперед. Он даже не попытался уклониться. Меч пролетел мимо правого плеча, совершил еще несколько оборотов и с размаха врезался в деревянный ящик, где и застрял. Минотавр презрительно скривился и сплюнул на пол. Затем он сделал еще два шага вперед. На секунду навис надо мной и резко опустил вниз кулак. Он явно рассчитывал расплющить мою голову, как перезрелый арбуз. Нет, спасибо, мне голова еще нужна, я в нее ем. Танцующим шагом я отступил в сторону, пропуская удар мимо. Замах твари оказался слишком силен, и Минотавр против своей воли провалился вниз. Его чудовищная морда оказалась наравне с моей головой. Всего на секунду, но мне этого хватило. В моей руке, словно из воздуха, появился пистолет. Я направил его твари прямо в глаз и плавным движением нажал на спуск. Банк, банк, банк. Пули одна за другой отрикошетили от покрывшейся коркой морды. Под камнем не было видно, но я был уверен, что урод ухмылялся. Его правая рука с чудовищной скоростью рванула ко мне. Я не успевал увернуться или отойти, потому подставил щит. Бам. Металл выдержал, но сильно прогнулся. Второго удара он уже не переживет. Я отбросил ставшую бесполезной железяку в сторону и отступил на пару шагов назад. В пистолете было еще 7 патронов, но против его способности. Только время тратить, а больше оружия у меня не было. Мой враг тоже это знал. Уродливая, покрытая бородавками морда Минотавра расплылась в отвратительной улыбке. До меня донесся запах гнилого мяса и дешевых сигарет. Очаровательно. Что, малец? Прогрохотал он. Доигрался, вау, я убрал пистолет за ремень и несколько раз саркастически хлопнул в ладоши. Ты и говорить умеешь, а то я сомневался, все рычишь да фыркаешь. Я наклонился вперед, приложил ладонь ко рту и заговорщицки прошептал. По секрету, приятель, я думал, ты вообще неразумный, как животное. Да как ты смеешь, оскорбленно прогремел тот и поднял оба кулака над собой, на манер молота. Я великий Астерий, потомок самого Минотавра, я, да, да, я небрежно помахал рукой в воздухе и наклонил голову в сторону, с интересом изучая быстро звереющего гиганта. Один вопрос, почему ты не мычишь, ты же большая корова, разве нет? Я с ухмылкой приложил пальцы к голове, на манер рожек. Ну давай, скажи, му-у-у. Тот не ответил, но по покрасневшему от ненависти глазу понял, что игры закончились. Минотавр впал в самую настоящую ярость и собирался прикончить меня на месте. Прямо, сейчас, вот только у ярости одна проблема. С ней ты теряешь голову, а также перестаешь смотреть по сторонам. Потому когда монстр уже готовился опустить свои кулаки молоты мне на голову, он не заметил, как позади него что-то сверкнуло. Оставленный в деревянном ящике меч по моей команде рванул назад. Острое лезвие кружилось в воздухе и опасно свистело. Меч провернулся последний раз и с размаха вонзился Минотавру прямо в шею. Тот захрипел, схватился за горло и тяжело рухнул на колени. Изо рта на пол хлынула кровь вперемешку с багровой пеной. Он был ранен, серьезно ранен, но все еще жив. Это поправимо. Я подошел к нему вплотную, поднял пистолет и хладнокровно разрядил все 7 патронов прямо ему в морду. Уж это должно его прикончить. Или, нет, ах ты ж, скотина живучая, удивился я. Ты там бессмертный, или что? Морда зверолюда напомнила потрепанный коврик, побитая в мясо, с кое-как свисающими лоскутами кожи. Челюсть и нос были пробиты в 4 местах, нескольких зубов не хватало, но он сумел прикрыть каменной коркой верхнюю часть черепа и единственный глаз. А это самое главное. Астерию было больно, очень больно. Он выл от ненависти ко мне и дикой, безумной ярости. Но он все еще был жив и собирался драться дальше. Я увернулся от его полубезумного удара рукой, но за первым следовал второй, и третий, и четвертый. Казалось, раны его только раззадорили. И пусть Минотавр потерял в точности, но значительно прибавил в скорости. Он дико зарычал и слепо шаря лапами в воздухе двинулся прямо на меня. Меч так и остался торчать у него в шее. Вероятно, зверь побоялся истечь кровью и потому решил не вынимать. Что ж, плюс для меня. Значит, до регенерации белых ему далеко. Приятная новость. Менее приятная новость, что обезумевший от боли и ненависти враг отогнал меня от груды оружия и сейчас уверенно теснил назад. Я почувствовал за спиной холодную стену офиса. «Прощай, сын Аида», – прохрипела вынырнувшая из-за двери призрачная голова. «Если бы мог, то плюнул бы на твой труп. Жаль, что я мертв, похоронен под грудой камней». «Уже нет», – на автомате возразил я и осекся. «Стоп, а это же идея. Молодец, призрак. Хорошая работа». Я кивком поблагодарил ошалевшего уборщика, размял шею и спокойно посмотрел надвигающегося гиганта. «Шевелись, животное», – крикнул я и приглашающе взмахнул рукой. «Пора заканчивать, у меня еще куча дел». Минотавр яростно взревел и, не разбирая дороги, бросился вперед. Я нырнул в помещение, в самый дальний угол, если быть точнее, но перед этим приоткрыл пошире дверь. Дескать, давай, заходи, будь Астерий поумнее и не так зол от боли и унижения, он бы спокойно дошел до комнаты, несколько раз пнул ногой по стене и похоронил бы меня заживо, как он хотел изначально. Вместо этого он протаранил стену насквозь. Более того, Минотавр разогнался настолько, что пролетел дальше, насквозь, и с болезненным ревом ввалился в комнату, и только тогда смог затормозить.